Аризома. Я не была услышана никем. Беззвучным рыбьим ртом, прошамкав вечность, нечеловеческую боль и человечность. Я не была услышана никем.